Есть произведения, и среди них значительные, писавшиеся в тесных и темных каморках, на пресловутых чердаках, где столько блестящих умов или расцветало, или погибало. Есть и такие, которые создавались писателями в шумной общей комнате, когда они с трудом могли улучить спокойную минуту среди толчеи лиц, занятых собственной жизнью. И эти неблагоприятные условия обязательно сказывались на произведении, иногда даже по композиции, по стилю можно почувствовать, где писал автор, в просторной светлой комнате или же в тесном и душном помещении. Хотя здесь и существует большое разнообразие, но можно различить два основных типа писателей. Один тип — это писатели, для которых их труд — страсть, привычка, жизненная необходимость, и они отдаются ему систематически в определенные часы дня и ночи. Такие писатели — адепты Апеллесова принципа «Ни дня без строчки». У Золя это изречение было выписано над камином в его рабочем кабинете. Антони Троллоп ежедневно писал назначенное себе количество слов и выполнял это с добросовестностью, приобретенной за 30-летнюю практику почтового чиновника. Метерлинк каждый день в один и тот же час садился за письменный стол и не вставал из-за него до обеда, даже если ему и не удавалось написать ни единой фразы. Писатели этого типа должны заботиться об удобном рабочем месте. Второй тип — это писатели, на которых творческий помысел не спадает, как ястреб, которых заставляет творить бурное и непреодолимое побуждение. Такие писатели не заботятся о месте для работы, удовлетворяются любым, они даже готовы писать на спинке садовой скамейки. Прекрасные, щедрые души, жаль, что они встречаются так редко. Рабочая комната писателя должна быть удобной, с учетом его вкусов и чудачеств. Материальное положение играет здесь менее важную роль, чем это кажется. Можно терпеть нужду, и, несмотря на это, благодаря бережливости, страсти и упорству, сделать из своего кабинета нечто похожее на дворец. А можно быть богатым, как Толстой, и обставить свою рабочую комнату с подчеркнутой простотой. Впрочем, писатели очень неохотно окружают себя безделушками и украшениями. Гёте, превративший свой дом в музей, выделил для работы комнату скромную, как келья, где ничто не рассеивало его внимание. Иначе бывает, если у писателя имеются пристрастия, как это было с Норвидом. «Я сам расписал стены своей комнаты», рассказывает он о своем жилище в Нью-Йорке, и украсил ее барельефами в тоне «Гризайль», представляющими разные сцены из древней и новой истории. К этому я добавил медальоны великих мужей античности, сделав их похожими на своих друзей и знакомых. Так Август Цешковский изображен у меня Сократом, другой приятель — Платоном, третий — Александром Македонским, а приятельница — Сафо. Если нет необходимости и вытекающих из нее ограничений, то писатель выразит свой вкус обстановкой своей рабочей комнаты, ее освещением, цветом стен. Он позаботится также и о виде из окон, которые ему более всего по душе. Как же подходящая для беседы с самим собой была башня Монтене, где он писал опыты. И мог ли Виктор Гюго придумать лучший рабочий кабинет для себя, чем так называемый плот медузы на Гернси, застекленный фонарь над океаном? Стоя валом Роб-де-Шамбре за пюпитром, автор «Тружеников моря» и сам охватывал взором безграничный простор океана и был видим проплывающим судам, словно служил им сигнальщиком. Здесь написал он «Легенду веков», «Человек, который смеется», «Песни улицы лесов» и «Эпопею о людях моря», где каждая фраза насыщена соленым дыханием морского ветра. Определенные формы кресла назывались вольтеровскими. Они настолько вместительны, удобны, уютны, что стали любимой мебелью старушек, которые, сидя в них, могут вязать, перебирать четки и дремать. Вольтер, даже лежа в постели, работал энергичнее, нежели десятки иных писателей, сидя за столом, и поэтому спокойно мог пользоваться таким креслом, уверенный, что его неспокойный дух не даст ему заснуть нигде. Но писатели в этом редко следуют примеру Вольтера. Они предпочитают избегать слишком удобных и слишком уютных кресел, где так любит гнездиться лень. Каспрович, человек недюжинной работоспособности, с гордостью показывал мне свои грубые закопанские табуреты и расхваливал их, несомненно, больше, чем они того заслуживали. Какой-то минимум удобства необходим для успешного творчества. И бедный Велье де Лиль-Адан, оказавшийся вынужденным писать на полу после того, как у него продали с торгов мебель, хотя и свидетельствует об истинном героизме поэта, но никак не может служить образцом для подражания. Редко бывает, чтобы обстановка кабинета оказалась случайной. Обычно о его устройстве можно сразу же прочесть несколько отрывков в автобиографии писателя. Каждый привнесет сюда что-то из своего труда, из мира, в котором он живет и творит. Веер и кружева явятся следом за каким-то женским видением. Пальма заменит тропический пейзаж. Фигурка в крестьянской одежде подскажет, что мысль владельца устремлена к далекой деревне. Больше всего предметов громоздится на столе писателя, работающего над исторической темой. Писателю хочется иметь их перед глазами, прикасаться к ним, так как они след изображаемой им эпохи, их форма, очертания, орнаменты вводят его в более тесный контакт с той эпохой, от них веет тонким, неуловимым и в то же время непреодолимым очарованием. Франц в эпоху, когда писал свою Жанну д'Арк, окружил себя огромным количеством предметов из Средневековья. А по окончании работы они ему так опротивили, что он умолял своих знакомых освободить его от этого хлама. Но ни за что не хотел расставаться с куском античного мрамора, из которого с покоряющей грацией вырисовывался женский торс. Этот мрамор — прекрасный фетиш для человека, в равной степени преклоняющегося как перед античностью, так и перед женщиной. Гонкур никогда не мог освободиться от чар японского искусства. Оно не только проникло в его кабинет, но и господствовало во всем доме. По предметам в кабинете писателя сразу же можно догадаться, что его в настоящий момент занимает. Так, на письменном столе Метерлинка стояла тарелочка с медом для приманки пчел, под чей звонкий аккомпанемент писалась «Жизнь пчел». Кабинет писателя зачастую оказывается как бы выставкой, где представлены его интеллектуальные интересы. Достаточно было немного интуиции, чтобы, не прочитав ни одной страницы Гёйсманса, догадаться о его видении мира и о его стиле, войдя лишь в его кабинет. Затянутый алой материей, с гравюрами и картинами голландских мастеров, редчайшими книгами в великолепных старинных переплетах, изделиями из слоновой кости, бронзы, средневековыми вышивками — вот был тот кокон, из которого появился в романе «Наоборот» аристократ де Зессент, плод многолетних раздумий автора. Юнг писал свои мрачные ночи при свете свечи, воткнутой в человеческий череп. Стол или бюро иногда выдают и более интимные секреты. С одного взгляда понятно, царит ли здесь урожай или засуха. Книга, раскрытая посередине или с ножиком между страницами. Чернильница, мутная от засохших чернил. Перо, воткнутое в бумаге. Сломанный карандаш. Вот яркая картина писательского бесплодия. Не обманут нас и следы бури, которые иногда проносятся над этой пустыней, оставляя после себя разбросанные книжки самой разнообразной тематики, журналы, свежие газеты, старые записные книжки, блокноты. Этот хаос не след плодотворной работы, от тщетных поисков, тревоги, неудовлетворенности. Даже самый большой педант не сумеет в такие моменты сохранить порядок. Потому что есть два типа писателей, способные сохранять порядок и неспособные. И те, и другие, странное дело, одинаково порядок любят. Самый рассеянный писатель стремится к нему, мечтает о нем. Но тот, кто не умеет навести порядок на собственном письменном столе, никогда, как бы он ни старался, не добьется этого. Словно окруженный злокозненными гномами, он и сам не понимает, как и когда новые стопы книг вырастают у него на столе чуть ли не через час после уборки. Рано или поздно писатель признает себя побежденным и примиряется с этим хаосом, приспосабливается к жизни в нем, как в знакомой ему лесной чащобе. Ему одному известны здесь все тропы и тропинки, никому не позволено нарушать этого запутанного ландшафта. «Искусство — это беспорядок», — говаривал один лакей, хозяин которого был поэтом. Однако не заваленный книгами стол чаще встречается у поэтов. Обыкновенных романистов, драматургов, которые все им нужное черпают из собственного воображения, нежели у философов и авторов исторических романов. Первым достаточно листа бумаги, вторым приходится иметь под рукой целый архив.